страхи. «Пап, мне страшно, можно я посплю сегодня с вами?» «Ну уж нет, я не могу так рисковать. А вдруг монстр, который тебя преследует, придет и к нам в комнату?» «Давайте по-честному. Страхи есть у всех, в том числе и у всех взрослых. Только взрослые, в отличие от детей, уже научились свои страхи скрывать или успешно их проработали. Не боится ничего, только сумасшедший. Поэтому в том, что ваш ребенок чего-то боится, нет ничего страшного. У ребенка от 3 до 7 лет может быть около 30 различных страхов. От страха перед пауками до страха мыть голову под душем. Но во главе всех страхов стоит страх смерти. Особенно после 5 лет. Из него вытекают страхи чудовищ, пожары, воды, животных и так далее. Они пугают ребенка не сами по себе, а потому, что угрожают жизни. Эти страхи даны нам природой. То есть они нормальны и даже нужны. Но согласно возрасту. Если спать без ночника боится 4-летка, это в целом нормально. Если 15-летний подросток, это настораживает. В идеальной ситуации мы должны помочь ребенку проработать его страхи в нужном возрасте, помочь ему с ними справиться. Иначе они будут нарастать, как снежный ком. И потом в 30 лет ему будет очень сложно со своим психотерапевтом распутать этот клубок страхов и понять, откуда ноги растут. Но как же справиться с детскими страхами? Давайте для начала подумаем, что именно нас пугает. Все сценаристы фильмов ужасов это знают. Они проводили исследования, подключали к зрителям специальные датчики во время просмотра фильма и замеряли, когда гормон стресса будет на самой пиковой точке. Им необходимы эти данные, чтобы снимать действительно страшные фильмы. Это их заработок. Так вот, исследования показали. Самый страшный момент в фильме — это не когда монстр пожирает главного героя, а когда этого монстра даже еще не видно. Например, герой подходит к закрытой двери, которую ему необходимо открыть. А он не знает, что за ней, есть там вообще монстр или нет. И вот это самое страшное. Вот тут сердце бешено колотится, ладошки потеют и хочется закрыть глаза. Зато, как только дверь открыта и монстр выпрыгнул, уровень страха стремительно снижается. А знаете, когда он снижается совсем? Когда этого монстра в фильме показывают часто. Чем чаще показывают, тем менее он страшен. Именно поэтому во многих фильмах ужасов видимых монстров вообще нет, а расправляются со всеми никому невидимые духи. Итак, наша задача — помочь ребенку эту дверь к монстру открыть, познакомить его со своим страхом. Ведь, как вы уже поняли, страх — это недостаток информации и опыта. Но что делают многие родители? Ребенок боится пауков, даже слова это дома не называют. Боится смерти? Мама врет. Ну что ты, малыш, я буду жить вечно. Боится темноты? Кладут спать с полностью включенным светом до 18 лет. На самом деле механика страха, как мы уже с вами выяснили, совсем другая. Чем больше со своим страхом знаком, чем чаще с ним встречаешься, тем меньше боишься. Конечно, это не значит, что ребенка со страхом собак надо посадить в вольер с волкодавом. Нет. Но можно водить его на выставки собак, купить книги о собаках, разглядывать альбомы с фото собак, учить разбираться в породах, смотреть научно-популярные художественные детские фильмы о собаках и тому подобное. Постепенно с ростом количества информации уровень страха перед собаками будет снижаться. Тогда можно уже и погладить соседскую собаку, обращая внимание на то, какой она породы. Вы же уже изучили это. А потом погладить другую собаку. А потом покормить собачек в приюте. И так уже нарабатывать опыт. Монстр, которого мы видим 3 раза в день, перестает быть страшным. По этой аналогии можно проработать практически любой страх. Потому что страх всегда опредмечен. Человек всегда боится чего-то конкретного. Пауков, собак, темноты, монстров и так далее. Если боюсь сам не знаю чего, это уже не про страх, это про тревогу. Далее я приведу примеры типичных страхов и способов их проработки. Но тут хочу отметить главное. Если какой-то страх есть у родителя, скорее всего, он заразит им и ребенка. Более того, родители сами подкрепляют страхи своего ребенка, сами фиксируют ребенка на них. Вот типичные случаи и выдержки из комментариев в моем блоге. Комментарии подписчиц. Однажды в поликлинике с дочкой сидели, там девочка маленькая по коридору бегала, и бабушка за ней. «Не бегай, не шуми, сейчас доктор выйдет и укол тебе сделает». Потом они в кабинет пошли с мамой, а бабушка в коридоре ждала. Конечно, крики истошные оттуда, и бабуля. «Ой, что же она так кричит? Боится, наверное». Я педиатр и часто замечаю, что страх врача у ребенка – это непроработанный страх его родителя. Особенно, когда ты еще только подошел к ребенку, а мама сразу говорит ему «Не бойся». Ребенок сразу понимает, что это страшно. Или запугивает ребенка уколами. Это вообще ужас. Вот у дочки страх собак и вообще животных любых. Я думала, что это хорошо. Ведь есть дети, которые прямо во дворе кидаются на чужих собак. А бешенство-то не лечится. Я и сама не люблю собак. И историй таких миллионы. Миллионы родителей до сих пор запугивают ребенка бабайкой. Из чего вдруг потом ребенок боится несуществующих монстров? Миллионы родителей запирают ребенка за непослушание в комнате или даже в темном туалете. И откуда потом боязнь замкнутых пространств? Миллионы говорят, там темно, страшно, не ходи туда. И почему ребенок потом боится спать один в темноте? А сколько родителей закатывают глаза и начинают плакать от абсолютно нормального детского вопроса? «Мам, а ты скоро умрешь?» Могут еще и поругать, мол, «Ты смерти моей хочешь, нельзя такое говорить». И ребенок еще больше фиксируется на этом страхе. Он понимает, что смерть — это что-то невообразимо ужасное, что об этом нельзя спросить даже самого близкого человека. Хотя для взрослого проработанного человека смерть — это просто часть жизни, которая неизбежно случится с каждым. Вы только вдумайтесь, с каждым из нас. В отличие от таких событий, как свадьба, рождение ребенка, которые могут случиться, а могут и не случиться, смерть точно будет. И рассказывать ребенку обо всем, кроме смерти, это вселять в него еще больший страх. Это именно тот монстр за дверью, которого вы не даете ему увидеть, оставляя его перед дверью стоять в этом страхе навсегда. Комментарий подписчицы. «Мне 23, а я до сих пор не могу спокойно думать о смерти. Вроде бы все понимаю, но принять это не могу. Тяжело с этим жить». Что ж, хватит лирики. Я знаю, что все любят четкие советы. Вот они. Что делать, если ребенок боится темноты? По энциклопедии об окружающем мире, фильмам, мультикам изучать, почему ночью темнеет. Почему в некоторых странах, наоборот, день, когда у нас ночь и так далее. По энциклопедии о теле человека, фильмам, мультикам изучать, зачем человеку спать. Что даже когда мы спим, наше тело продолжает работать. И так далее. Иногда ходите на прогулку в темное время суток, почти ночью. Пытаться с ребенком в темноте разглядеть что-нибудь, расслышать разные звуки. До школы допускается ночник в комнате ребенка. Потом ночник убираем и оставляем дверь открытой и свет в коридоре. Потом начинаем прикрывать постепенно. До школы допускается ночник в комнате ребенка. Потом ночник убираем и оставляем дверь открытой. Потом ее начинаем постепенно прикрывать и оставляем свет в коридоре. Что делать, если ребенок боится монстров? Рисовать, лепить, шить монстров вместе с ребенком. Придумайте вместе с ребенком историю, почему монстр такой злой, кто его обидел. Кстати, как его зовут? А может, у монстра совсем нет друзей, вот он и злится? Помогите монстру, чтобы он стал добрым. Подрисуйте ему улыбочку. И ни в коем случае потом не выбрасывайте. Пусть живет у вас дома, стоит на видном месте, играйте с ним регулярно, нарисуйте ему друзей. Праздновать Хэллоуин, наряжаться в страшные костюмы, ходить в них по улицам и собирать конфеты – лучшая проработка страха монстров, как бы вы ни относились к этому празднику. Что делать, если ребенок боится врачей? Ходить в поликлинику как на экскурсию, без посещения врачей. Потом с посещением врачей, но вообще без процедур, познакомиться просто. Принесите врачу открытку, которую заранее нарисовали с ребенком. Объясните ребенку, что это врачу за то, что он помогает людям, спасает жизни. Возьмите ребенка к взрослому врачу с собой. Пусть просто посмотрят, как вас послушают, горло проверят, возьмут кровь из пальца и так далее. Смотрите мультики и фильмы в интернете на тему «Дети и врачи». Купите детский набор доктора, играйте во врачей, где врач — это ребенок, а пациент — вы. Потом меняйтесь. Читайте энциклопедию про профессии, какие врачи вообще бывают и что лечат, как давно существует эта профессия, сколько сейчас врачей во всем мире и так далее. Что делать, если ребенок боится смерти? В норме, именно в возрасте 4-6 лет, ребенок впервые осознает, что смерть – неизбежный факт биографии любого человека. Это абсолютно нормальный этап развития, и бояться его не стоит. Через подобные страхи в той или иной степени проходят практически все дети. Это абсолютно нормально. Будьте спокойны и не обманывайте. Разговаривайте простым, понятным языком. Говорите «люди умирают» вместо «мы засыпаем вечным сном, отходим в мир иной». Не сравнивайте смерть со сном. Многие дети тогда начинают бояться, что могут умереть во сне, или ходить в постель к родителям по ночам, проверять, не умерли ли они. «Мама, папа, ты умрешь? И я тоже умру?» Здесь нужно ответить правду, но сделать акцент на том, что люди умирают в глубокой старости, и прежде чем она наступит, произойдет много-много разных интересных и важных событий. Ты вырастешь, научишься. Дальше можно перечислить многочисленные навыки, которые освоит ребенок. Кататься на коньках и роликах, печь вкусное печенье, сочинять стихи, организовывать вечеринки. Закончишь школу, поступишь в институт. У тебя будет своя семья, дети, друзья, свое дело. Твои дети тоже вырастут и выучатся, будут работать. О себе можно сказать. Я собираюсь жить долго-долго. Вот завтра я хочу сделать то-то и то-то, через месяц то-то и то-то, а через год планирую, а через 10 лет мечтаю. Но я не хочу, чтобы ты умирала. Я хочу изобрести лекарство от смерти, чтобы никто никогда не умирал. Сынок, это невозможно. Я в любом случае когда-нибудь умру. Но я буду стараться прожить как можно дольше, правильно питаться, заниматься спортом, никогда не употреблять наркотики, не нервничать по мелочам. А ты можешь много учиться и стать ученым, чтобы придумывать лекарства, которые помогут людям жить дольше и качественнее. И тут вы как раз проводите большой разговор о правильном образе жизни, о вреде наркотиков, курении, алкоголя, о пользе учебы. Самое время делать это, когда ребенок прорабатывает страх смерти. Ребенок может плакать, расстраиваться по этому поводу, даже уходить в истерику. Ваша задача — не успокаивать его враньем, типа «я никогда не умру», не переключить внимание конфеткой или планшетом, а помочь ему принять, что все мы не вечные. Помочь ему прожить это чувство. Это и называется проработать страх. Снова в помощь энциклопедия о теле человека с объяснениями о том, что наше тело стареет. Рассказывайте о здоровье, как его поддерживать, что делать, чтобы прожить дольше. Показывать фильмы, мультики на эту тему. С 5 лет можно брать ребенка на поминки и на кладбище, положить цветы родственникам, протереть ограду. Рассказать о том, кто тут похоронен, как дорог был вам этот человек. Так прививается уважение к роду, к жизни и смерти. Если умер близкий человек, рассказать ребенку, не замалчивать. Можно поплакать, сказать, что вам грустно, и что если ребенку будет грустно, он всегда может прийти поплакать к вам. Все, что касается вопросов смерти, можно описать простым правилом: не врите своему ребенку. А это относится к любым страхам. Не стоит говорить: «Да ладно, монстров не существует, этого не бывает, это же совсем не страшно. Давай я возьму и выброшу твой страх. Не бери в голову, пойдем лучше в зоопарк сходим». Вспомните себя. Когда вы чего-то сильно боитесь, а вам друг на это скажет: «Да ну фигня, это же не страшно», вы не перестанете бояться. Вы просто перестанете этот свой страх обсуждать с этим другом. Так и у детей. Когда мы обесцениваем их страхи, они просто боятся молча. Страх остается, но глубоко внутри, и уходит в психосоматику. Начинаются болезни, нервные тики и так далее. Пару раз в год обсуждайте с ребенком случай, который привел к страхам. Не замалчивайте его. Страх собак после укуса? Вспоминайте, что тогда случилось. Обсуждайте с ребенком, что была за собака, где, что помнит ребенок. Страх оставаться одному в комнате после того, как папа в ярости ребенка там запер без света? Проговариваем эту ситуацию, из-за чего, какая была комната, что произошло и тому подобное. Так мы достаем страх наружу, не замалчиваем его и прорабатываем. можно прочитать ребенку терапевтические сказки Хухлаевых. Не драматизируйте, не создавайте ажиотаж, успокаивайте. Я рядом, я с тобой, ты под моей защитой. Ласкайте, целуйте, обнимайте, будьте эмоционально отзывчивыми, давайте поддержку, любовь, признание. Давайте максимально понятную информацию о предмете страха. Не избегайте предмета страха намеренно. Будьте стабильными, спокойными и уверенными в себе и прорабатывайте собственные страхи вместо того, чтобы транслировать их детям.